простой и крутой, запивают обеды мертвой водой. А ты позвонил на родину, где реки воды живой. А ты позвонил на родину, где Бог говорит с тобой. А ты позвонил на родину, где реки воды живой. А ты позвонил на родину, где Бог говорит с тобой. Бьются мертвые реки, тихо тимя шуша. Нет на свет чебуреки, и рога все душа. Продается спокойно по доступной цене. Продавцы за прилавком улыбаются мне. Живой. Я звоню туда часто, номер очень простой. В небе кружат вороны над гнилой рекой. Не скручу телефона и звоню я домой. А ты позвонил на родину, где реки воды живой. А ты позвонил на родину, где Бог говорит с тобой. А я позвоню на родину, где реки воды живой. А я позвоню на родину, где Бог говорит со мной.